Положительный человек. «Проживешься, смотри, старый дядя, повторять мне готов целый век. Как смеюсь я на дядюшку глядя! Положительный я человек. Я истратить всего не сумею, так как я ничего не имею. Проложи себе в свете дорогу. Думал тоже, да вышло не впрок. Чище совесть зато, слава Богу. Чище совести мой кошелек. Я истратить всего не сумею, так как я ничего не имею. Ведь в тарелке одной гастронома капитал его предков сидит. Мне прислуга в трактире знакома, сыт и пьян постоянно в кредит. Я истратить всего не сумею, так как я ничего не имею. Как подумаешь, золото сколько оставляет на карте игрок. Я играю не хуже, да только там, где можно играть на мелок. Я истратить всего не сумею, так как я ничего не имею. На красавец с искусственным жаром богачи разоряются в прах. Лиза даром счастливит и даром оставляет меня в дураках. Я истратить всего не сумею, так как я ничего не имею.